Экологи установили, что в некоторых областях определенное количество диких животных улучшает состояние пастбищ крупного рогатого скота. Крупнейшие национальные парки Африки. Национальный парк Этоша, Намибия, 2 227 000 гектаров. Злаково-кустарниковая пустыня, буш, травянистая саванна. Слон, черный носорог, зебра Хартмана, жираф, канна, импала, большой куду, бубал, голубой гну, саблерога антилопа, лев. Национальный парк Кафуэ, Замбия, 2,24 миллиона гектара, сухие редколесья, слон, черный носорог, зебра Бёме, бегемот, буйвол, лошадиный антилоп, большой куду, ситатунга, канна, импала, лев, леопард. Множество птиц. Национальный парк Цаво, Кения, 2,8 миллиона гектара, буш, саванна, акациевые леса. Слон, черный носорог, бегемот, зебра Бёме, зебра Гриви, масайский жираф, бубал, канна, геренук, газели Гранта и Томпсона, белохвостый гну, восточноафриканский орикс, малый куду, водяной козел, антилопа прыгун, импала, лев, леопард. Национальный парк Крюгера, ЮАР, 1 949 000 гектаров, буш и саванна. Большой куду, ньяла, топи и многие другие виды антилоп, жираф, зебра, бегемот, лев, леопард, гепард, гиеновая собака, слон. Новым обитателем этого парка стал белый носорог. Множество птиц. Южный национальный парк, Южный Судан, 16 тысяч квадратных километров, буш, галерейные леса, слон, белый носорог, канна, лошадиная антилопа. Национальный парк Уанки, Зимбабве, 14,3 тысяч квадратных километров, лес, полупустыни и пустыни. Слон, черный носорог, белый носорог, зебра Чапмана, бегемот, жираф, буйвол, канна, большой куду, топи, импала, лев, леопард, гепард, гиеновая собака. Национальный парк Серенгети, Танзания, 1,3 миллиона гектара. Высокотравная древесно-кустарниковая саванна вдоль русел рек, густые галерейные леса. Слон, черный носорог, зебра, жирафа, гну, топи, импала, газели Гранта и Томпсона, буйвол, лев, гепард, леопард, гиеновая собака, пятнистая гиена. Резерват Луанга-Валли, Замбия, 12,9 тысяч квадратных километров. Черный носорог, слон, зебра, Бёме, бегемот, замбийский жираф, большой куду, канна, буйвол, лев, леопард, крокодил. Национальный парк Руаха, Танзания, 11,5 тысяч квадратных километров. Долина реки Руаха, лесосаванна. Слон, черный носорог, зебра Бёме, бегемот, масайский жираф, водяной козел, орикс, лошадиный антилопа, большой куду, малый куду, канна, буйвол, лев, леопард, гепард. Национальный парк Куикама, Ангола, 9960 квадратных километров. Слон, бегемот, канна, лошадиная антилопа, леопард. Национальный парк Упемба, Заир, 950 тысяч гектаров. Высокотравные саванны и саванные леса, обширные заболоченные равнины. Слон, бегемот, зебра, саблерогая антилопа, лошадиная антилопа, водяной козел, буйвол, множество разнообразных птиц. Национальный парк Калахари-Гемсбок, ЮАР, северо-западная часть Капской провинции, 959,1 тысяч гектаров, полупустыня с красными песчаными барханами, Спрингбок, южноафриканский орикс, бубал, канна, лев. Соседняя область Ботсваны площадью около 5 тысяч квадратных километров была объявлена резерватом в 1940 году. Резерват Нгоронгоро, Танзания. Слон, черный носорог, зебра Бёме, бегемот, кистеухая свинья, жираф, импала, водяной козел, белохвостый гну, газели Томпсона и Гранта, бушбок, канна, буйвол, лев, леопард, гепард, пятнистая гиена, шакал, большое количество птиц. Национальный парк Гарамба, Заир, 4,9 тысяч квадратных километров. вулканы Вирунга, плоскогорье Рвинди, долина Симлики, горы Рувензори. Слон